Глава 18. «Идут!» — Саня толкнул меня в бок, показывая взглядом на две знакомые фигуры, быстро увеличивающиеся в вечернем полумраке. «Похоже, все в порядке», — заметил я, наблюдая за светящимся от радости лицом Ашота и довольным десантником. Когда Саня сообщил, что Овчинников вышел из дома и предположительно направился к Верке, я отправил Олега подстраховать армянина. Саша схватил лежащий за бревном пустой зеленый рюкзак, я подобрал спортивную сумку десантника, мы двинулись навстречу парням и через несколько секунд встретились с ними на середине полянки. «Птички попались в клетку», — довольно улыбаясь, доложил Ашот. «Сидят в подвале, сами точно не выберутся. Дверь там толстая, обитая железным листом, сломать нереально. Кричи, не кричи, никто не услышит». «Давайте по очереди. Только кратко, в двух словах. Времени у нас в обрез. Что сделали? Как все прошло? Сначала Олег. Передаю десантнику спортивную сумку и жду отчета». «Все нормально», — пожимает могучими плечами боксер. «Ты дал команду вернуться и подстраховать Ашота. Занял наблюдательный пункт на опушке леса недалеко от магазина. Наблюдал за входом. Минут через 5 Овчинников подошел к магазину, а еще через 10-15 Ашот вышел. Встретил его и вместе пошли сюда. Никаких проблем не было». «Понятно». Поворачиваюсь к армянину. «Ашот, что у тебя?» «Тоже все хорошо», — сверкнул белозубой улыбкой парень. «Пока Олег продавщицу ублажал, зашел в магазин, дверь за собой закрыл, как ты сказал. Залез под сопку, пыльно там и паутина везде. Чихнуть постоянно хотелось, но справился. Просидел минут 40, пока любовнички не уединились в подвале. Ну а потом закрыл их, вышел из магазина, прикрыл дверь так, чтобы на замок защелкнулось. А затем вместе с Олегом к тебе пошли». «С местными сталкивались?» «У магазина нет», — доложил десантник. «Когда обратно шли, какой-то пацан вдалеке на велике по лесу гонял. На нас даже внимания не обратил». «Замечательно». Обозначаю легкую улыбку уголками губ. «Пока все идет по плану. Теперь работаем с домом. Ашот пока подгоняет машину поближе. Напоминаю, только не через деревню, а по лесной дороге, которую мы с тобой нашли. Ждешь нас на этой опушке. Мы с Саней проникаем в дом. Олег, ты, как и в прошлый раз, нас страхуешь, стоишь на шухере. Вмешиваешься только в случае чего-то непредвиденного. Всем все понятно? Как там Гагарин говорил? Поехали!» Армянин, кивнув, убегает к машине, оставленной рядом с базой отдыха. Каждую пятницу вечером туда приезжают отдохнуть работники металлургического завода с родственниками. Большинство на личных автомобилях. В выходные на территории базы полно машин. Как у забора, так и со стороны речного пляжа, куда можно свободно проехать любому. Лишних вопросов в этом месте шестерка Ашота не вызовет. И будет под присмотром отдыхающих. Поэтому мы и поставили ее там. Выдвигаемся к дому Овчинникова. Метров за 30 до дачи Олег достает из спортивной сумки бинокль, вешает его на шею. Сумка передается мне в руки, а десантник ловко забирается на ближайшее дерево. «Саня, все делаем быстро. Проникаешь вовнутрь, открываешь мне калитку. Затем разбираешься с замком, заходим в дом, дальше я покажу, куда идти и что делать. Никаких пререканий и заминок. Работаем шустро. Берем деньги и исчезаем». Гопник деловито кивает и срывается с места. Хватаю его за рукав. «Саня, перчатки!» Товарищ тормозит, виновато хлопает себя по лбу. Достает из карманов и натягивает черные тряпичные перчатки. «Овчинников в милицию не побежит, а наши отпечатки пальцев выявлять не будет. Но мало ли как могут повернуться события и какие связи в органах имеются у одного из начальников главдор ресторана. Береженого Бог бережет, поэтому я решил перестраховаться и настоял, чтобы каждый из ребят на дело взял с собой перчатки. Лучше всего тонкие из ткани, если такие имеются. Приближаемся к дому начальника главдор ресторана. Остановившись у забора, осторожно смотрим по сторонам и прислушиваемся. Никого. Стоит гробовая зловещая тишина. Серый полумрак на фоне черных деревьев, со щетинившимися во все стороны сучковатыми и изломанными ветками, усиливает тревожное впечатление. В обычно шумной соседней хате тихо, как в могиле. Усыпленный полкан видит десятый сон, а Петровичу не до нас. Старикан дорвался до любимого алкоголя и в эту минуту уже пьян в дрободан. Скорее всего, валяется без сознания в обнимку с бутылкой. «Давай», — еле слышно выдыхаю я. Сплетаю руки в замок и чуть присаживаюсь. Саша подтягивает рюкзак на спине, взлетает вверх, оттолкнувшись ногой от моих ладоней, и хватается руками за забор. Подтягивается и, кряхтя, переваливает тело за ограждение. Раздается глухой стук. Тихо смещаюсь к калитке, встроенной в большие деревянные ворота. Оказавшись на месте, быстро натягиваю коричневые шерстяные перчатки. Клацает затворный механизм замка, и дверь, тихо скрипнув, открывается. Просачиваюсь внутрь, окопник аккуратно прикрывает калитку и медленно поворачивает круглый рычажок на накладной панели. Железные штыри входят в пазы с еле слышным лязгом. В тишине он звучит оглушительным выстрелом, заставляя нас на мгновение замереть. Через несколько секунд Саня, вытащив связку отмычек, тормозит у двери. «Механизм стандартный, мне минуты три понадобится», — пыхтит он, ковыряясь в замочной скважине. «Действуй», — кивнул я, бдительно посматривая по сторонам. Через полторы минуты вспотевший товарищ зацепил механизм отмычкой. Замок щелкнул, открываясь. Саня с сияющим лицом приоткрыл дверь и жестом пригласил меня войти. «Прошу вас, месье!» «Мерси баку, моншер!» Шутливо поклонился я и нырнул в полутемное пространство дома. Саня рванул за мной. Я быстро двигался по коридору, взглядом отыскивая знакомую лестницу. Пустая сумка шлепала по боку. Сзади сопел Саша, обдавая спину тяжелым дыханием. Нырнув под широкую лестницу, ведущую на второй этаж, немного отодвигаю массивный комод, отбрасываю в сторону толстый красный ковер, украшенный замысловатыми узорами. Под ним обнаруживается деревянный пол. В прошлой жизни, когда я общался с будущими хозяевами, они рассказывали, что люк был хитро замаскирован под паркет и неотличим от остального пола. Его можно опознать только по большой щели между дощечками. Семейная пара, купившая дом у вдовы Овчинникова, сделала ремонт и заменила тайный люк на обычный. И эту щель я вижу. «Ну что?» Саша в нетерпении переминается с ноги на ногу. «Пара секунд. Успокаиваю его я. Становлюсь в стороне от люка, вспомнив рассказы Владимира Михайловича, кладу ладонь рядом с этой щелью и с силой нажимаю. Люк чуть сдвигается». Нащупываю пальцами вырезанную внутри ручку углубление для пальцев и дергаю назад. Люк откидывается, открывая черный зев подвала и лестницу, идущую вниз. «Ну ты даешь!» — восхищенно вздыхает Саня. «Такое впечатление, что ты тут уже бывал». «Бывать не бывал», — усмехнулся я, — «а добрые люди информацией поделились. И вообще, будешь много знать, будешь плохо спать, но недолго». «Почему недолго?» — наивно интересуется гопник. «Потому что, как сказал мудрый царь Соломон, от многих знаний многие печали. Бриллиантовую руку смотрел, там гениальная фраза есть. Один мой друг, покойник, говорил, я слишком много знал». «Ты что, меня пугаешь?» — надувается Саня. «Нет, предупреждаю». «Думаешь, мне простые люди слили информацию об этом барыге?» «Многозначительно смотрю на товарища. Извини, я жить хочу, поэтому и вам не рассказываю, откуда о нем узнал». Прими это как истину и не задавай глупых вопросов. «А чего же твои непростые люди сами его не хлопнули?» Ворчит гопник. «Для них эти деньги — копейки. Они даже задницу ради них не поднимут. И такие взломы — не их специализация. А вот наказать урода, слив информацию о нем, захотели. Еще вопросы будут?» Показываю всем своим видом, что разговор продолжать не нужно. «Нет», — угрюмо буркнул Саня. «Закрыли тему. Тогда пошли». Шагаю в черный проем подвала. Спускаюсь по лестнице, поворачиваюсь влево к стене, нащупывая выключатель. Вспыхнувший яркий свет слепит нам глаза, заставляя на секунду зажмуриться. Саня спускается за мной и останавливается, ожидая команд. Подхожу к знакомым деревянным полкам с оленями и вареньями. Хорошо, что банок не так уж много, где-то с десяток. «Помоги», — прошу Саню, — «нужно подвинуть их аккуратно, чтобы ничего не разбить». Товарищ пыхтя берется за ножки с другой стороны. «Не вздумай поднимать», — предупреждаю Сашу. «Просто отодвигаем стеллаж на метр от стены. По моей команде, хорошо?» «Да». Хватаюсь за стойки. «Давай». Медленно отодвигаем стеллаж. Банки угрожающе звенят, трясутся, но стоят на месте. Под нижней полкой виден прямоугольный двухдверный люк, почти сливающийся с темно-серым бетонным полом. Присаживаюсь, берусь за маленькие кругляши ручек и распахиваю дверки. На дне полуметровой ямы знакомый коричневый портфель с распухшими боками. Правда, я его видел уже немного потрепанным и потасканным. А сейчас он новенький, с сияющими позолотой замками. Рядом виднеются очертания большой кастрюли, обернутой в толстое покрывало. Интересно, они и супруги ничего не говорили. «Что там?» — азартно бормочет Саша, пытаясь заглянуть из-за плеча. «Сейчас». Вытягиваю портфель. Затем наступает очередь кастрюли. Она неожиданно оказывается невероятно тяжелой. «Саня!» — хриплю я. «Помоги!» Товарищ с готовностью подскакивает. Вместе вытягиваем кастрюлю, отряхиваемся от пыли и вытираем пот. Сперва посмотрим, что в портфеле. Поочередно надавливаю пальцами на латунные желтые замки. Они щелканьем слетают с запоров. Откидываю крышку. Нашему взору открываются аккуратные пачки 100-рублевок, перетянутые резинками. «Блядь! А я до конца не верил, что это правда!» Ошарашенно признается товарищ, пожирая глазами деньги. «Думал, гонишь, а бабла здесь намного меньше». «Надо верить людям», — улыбнулся я. «Давай теперь посмотрим, что в кастрюле». В четыре руки разворачиваем покрывало. Я поднимаю крышку, и мы вдвоем опять завороженно замираем. «Ух, ешь твою мать!» — растерянно ругнулся напарник. «И было отчего». Кастрюля наполовину заполнена сияющим в ярком свете золотом. Слитки, песок, обручальные кольца, серьги с камнями, браслеты, колье. Даже царские червонцы, запонки и брошки в общей куче виднялись. М-да. Я задумчиво почесал затылок. На такое мы не рассчитывали. Деньги-то по сумке и рюкзаку распихаем, а с кастрюлей что делать? Оставлять нельзя, лихорадочно шепчет Саня. Ты представляешь, на какую сумму там ружье? Представляю. Отвечаю парню. Удельный вес золота 19,32 грамма на сантиметр кубический. Оно более чем в 19 раз тяжелее воды. Кастрюля примерно 5-литровая, заполнена наполовину. Это 2,5 литра где-то. Значит, цельный слиток золота такого объема будет более 48 килограммов. Здесь, конечно, гораздо меньше, потому что металл россыпью изделиями, занимающими больший объем. Если очень приблизительно, то в кастрюле примерно килограммов 30-35 рыжья. Золото 583-й пробы стоит сейчас по официальному курсу где-то 43 рубля за грамм. Умножаем по минимуму на 30 кило, получаем 1 миллион 290 тысяч рублей. Но в кастрюле встречаются золотой песок, царские червонцы 990-й пробы, драгоценные камни в изделиях. Такое рыжье еще дороже выходит, где-то по 70-75 рублей за грамм, не считая камней. Опять-таки, с учетом, что сплавлять будем по-черному и подешевле, миллион должны за все это выручить. «Нифига себе!» — выдыхает Саша. «Ты как хочешь, но я желтизну бросать не собираюсь, меня просто жаба задавит, в зубах потащу». «Знаешь такую поговорку? Жадность фраера сгубила», — усмехаюсь я. Товарищ упрямо стискивает челюсти. «Ладно, Сань, ты прав. Успокаиваю его я. Никто бросать эти цацки не собирается. Сейчас в темпе пересыпаем деньги в спортивную сумку и в рюкзак. Кастрюлю ставим в портфель. По объему она должна там поместиться. Портфель толстый и большой. Только его придется на руках нести. Ручка точно оторвется. Поэтому ты тащишь сумку и рюкзак, а я портфель. Когда выйдем за ворота, передам его Олегу. Он здоровый лось, должен справиться. А я сумку у тебя заберу. Годится?» «Годится», — кивает Саша. Глаза гопника сверкают алчным блеском. «Давай быстрее начинать, мало ли что». Голос товарища подрагивает от нетерпения. «Давай», — согласился я. Мы в четыре руки перекидываем пачки с деньгами в спортивную сумку и рюкзак. Затем ставим кастрюлю в раскрытый портфель и защелкиваем замки. Теперь надо тайник закрыть и стеллаж обратно задвинуть. А может, нафиг это все? Сашке не терпится добраться с добычей до машины. Пусть хозяин с этим гребется. Нет, делаем все, как было. Чем позже Овчинников узнает, что его обнесли, тем лучше. «Как скажешь», — вздыхает гопник. Я быстро закрываю люк. Затем совместными усилиями возвращаем стеллаж на место. Тушу свет и помогаю Сане надеть рюкзак, подаю ему сумку. Сам с кряхтением поднимаю портфель. Тяжелый, зараза. Саня идет первый. За ним, отдуваясь, тащусь по ступенькам вверх я. У люка отдыхаю, а гопник закрывает подвал. Ковер и комод возвращаются на свои места. На крыльце дома Саша, орудуя отмычкой, закрывает дверь на ключ. У выхода товарищ услужливо открывает передо мною калитку. Я иду вперед, слыша, как сзади лязгает закрывающийся замок. Мы проходим десяток метров. Впереди вырастает здоровенная фигура Олега с биноклем в руке. «Забирай портфель, только за ручку не бери, в руках неси». Отдуваясь, командую я. Руки гудят, и такое ощущение, что сейчас отвалится. «Бинокль мне отдай». Олег берет портфель в охапку. Глаза десантника изумленно округляются. «Что вы туда напихали? Гири?» — спросил он. «В машине покажем». Усмехнулся я, забирая бинокль. «Донесешь?» «Конечно», — кивает Олег. «И не такое носил». «Отлично. Рвем когти. Ашот уже должен быть там». Короткий марш-бросок до поляны, и в условленном месте нас встречает темная шестерка и взволнованный армянин. «Все нормально, да?» — с тревогой заглядывает он в глаза. «Как видишь». Взглядом показываю на полный рюкзак, раздутую сумку и Олега, обнимающего портфель. «Давай, открывай багажник». Ашот с готовностью кивает и срывается с места. Через секунду поворачивается ключ, и крышка багажника поднимается. «Сумку, рюкзак и портфель туда», — командую я. «Можно хоть взглянуть одним глазком, что там?» В глазах армянина светится любопытство. «И ты хочешь глянуть?» — обращаюсь к десантнику. «Конечно», — кивает он. «Мне же интересно, что вы там набрали?» Кидаю быстрый взгляд вокруг. «Никого». «Тогда можно, но осторожно. Откройте сумку, это быстрее. Можете глянуть, что там в портфеле, но ничего не доставать и не разворачивать. Посмотрели и сразу упаковали в багажник, как договаривались». «Хорошо», — выдыхает Ашот. Руки армянина подрагивают от нетерпения. Молния, вжикнув, разъезжается. Пальцы хватаются за стенки сумки и раздвигают их. Пару секунд десантник и Ашот рассматривают пачки 100-рублевок, перехваченные резинками. «Звездец!» Десантник облизывает пересохшие губы. «Ты еще содержимое портфеля не видел», — усмехнулся я. Армянин быстро закрыл сумку и стрелой метнулся к поставленному на землю портфелю. Олег оказался за его спиной, с любопытством наблюдая за действиями товарища. Щелкнули замки, и Ашот приподнял крышку. «Твою мать!» — потрясенно выдыхает Олег. Ашот замирает у портфеля, что-то тихо говорит по-армянски и поднимает искрящиеся радостью глаза. «Мы богаты!» «Посмотрели? Все нормально. Теперь в темпе грузим сумку, рюкзак и портфель в багажник, как и планировали. Подгоняю зачарованных видом золота приятелей. Бегом, ребята, время, деньги!» «А?» — Ашот потерянно смотрит на меня, но сразу спохватывается. Взгляд становится осмысленным и острым. «Сейчас!» Он вскакивает на ноги, подлетает к багажнику, отодвигает промасленную ветошь, куртку, испачканную мазутом, пару маленьких картонных ящиков с остатками подгнивших овощей. В освободившуюся нишу кладутся сумка-рюкзак. Потом пыхтящий десантник укладывает портфель. Все это накрывается ветошью, грязной курткой и маскируется компактными ящиками с потекшими помидорами и гнилыми огурцами. «Отлично!» Одобряю, созерцая полученную картинку. В этом дерьме ни один гаишник по доброй воле копаться не будет. «В машину!» — командую я. Парни быстро рассаживаются в шестерке. Я занимаю место рядом с водителем и поворачиваюсь к Ашоту. «Едешь очень аккуратно. Правила дорожного движения соблюдаешь безукоризненно, чтобы никто ничего нам не мог предъявить. От того, как мы доедем, теперь зависит все». «Едем ко мне на московскую квартиру, как и планировали?» — деловито уточнил Ашот. «Да», — кивнул я. «Вперед!»